Глава 23. Ни мужика, ни работы. Дайнеке снова приснился тот же сон. С первых же мгновений она поняла — тот, да не тот. Пустынное море простиралось повсюду, но только теперь и небо, и вода были свинцово-серыми, сколько ни смотри, не разглядеть линию горизонта. И если в прежнем сне Дайнеке было жарко и очень хотелось пить, в этом она замерзла. От этого холода Дайнека проснулась, встала с постели и, укутавшись в одеяло, побрела на кухню включать чайник. Под струями горячей воды почувствовала, как расслабляются мышцы и оживает каждая клеточка ее замерзшего тела. Выйдя из ванной, Дайнека наткнулась на отца. — Ты разве не на работе? — У меня сегодня другие планы. — Куда ты уезжаешь? — спросила она. — Вместе с тобой. «Это шутка?» — спросила Дайнека и на всякий случай улыбнулась. «Мы с тобой поедем к Алёхину. Необходимо подписать документы. Это касается официальной передачи монет». «Без этого никак не обойтись». «Помимо этого, нам предстоит получить от полицейских акт об обнаружении монет. Для этого необходимо иметь трех свидетелей, в присутствии которых они появились у тебя. Ума не приложу, как это сделать». «Один свидетель у меня есть». «Кто?» «Леша-заправщик». «Боже мой!» Вячеслав Алексеевич сокрушенно оглядел Дайнеку. «Где же ты находишь всех этих сталкеров? Дядя Митя-сторож, бродяга-шнырь, теперь Леша-заправщик. Он здесь при чем?» «В тот вечер он не мог не заметить, как Вилимбовский стучал в окно моего автомобиля». «Кажется, я с ним уже говорил. Он ни слова не рассказал мне об этом». «Заправка — место работы. Зачем ему осложнение?» «Ну, предположим». «Еще можно подтянуть Азалию Волкову». Отец улыбнулся. «Подруга, у которой 2 дня рождения?» «Ну, соврала. Прости. Потом же я повинилась». «Азалия видела, как ты купила монету?» «Она могла видеть». «А это 2 разные вещи». «Я просто напомню ей про старика». Азалия видела, как он подходил к машине. Она не видела момента продажи и вряд ли это подтвердит. Мой тебе совет. Пока не суетись. Третьего свидетеля мы все равно не найдем. И, возможно, пойдем по другому пути. По какому? Еще не придумал. И все-таки я ей позвоню. Твое дело. Во сколько мы едем к Алехину? 40 минут. Я все успею. Прежде чем набрать номер Азалии, Дайнека легла в постель и с удовольствием потянулась. У нее сладко хрустнули косточки и сами по себе закрылись глаза. Осталось только замурлыкать, словно котенок. Немного повалявшись, она позвонила Волковой. «Не разбудила?» «А сколько сейчас времени?» — спросила Азалия. «Вижу, разбудила», — Дайнека посмотрела на часы. «Без 10:15». В такую рань будить это бессовестно. Во сколько ты легла? 8. Вечера? Нет, утра. Ну, прости. Перезвоню после обеда. Если разбудила, давай говори. Хотела тебя спросить. Помнишь, когда ехали из студии, мы заправляли машину? Что в этом такого? Сейчас объясню. Когда после передачи? На заправке ты ушла в кассу платить за бензин, а я осталась в машине. Ну и что? Потом ты вернулась и спросила про старика. Про какого еще старика? К машине подходил старик, и я с ним разговаривала через окно. Чуть подумав, Азалия сказала. Нет, не помню. Ну ты же еще спросила. А зачем он к тебе подходил? Старик продавал монету. «Неужели купила?» «Ну да. Вот дура!» Дайнека неожиданно разозлилась. «Дурой была бы, если бы не купила! Монета оказалась античной!» «Ой, да?» Было слышно, как Азалия самозабвенно зевнула. «А что это значит?» «Античная — значит старинная и ценная!» «От меня чего тебе надо?» Дайнека улыбнулась и непроизвольно махнула рукой. «Забудь!» «Вот и поговорили!» Немного помолчав, Азалия вдруг спросила. Давно видела Влада? Вчера. Дайнека решила не врать. Хочешь сказать, что у вас все по-взрослому? Выдержав паузу и не дождавшись ответа, Азалия уточнила. Уже переспали? Зачем спрашивать, если знаешь, что я все равно не отвечу? Значит, еще нет. Что будешь делать, когда вернется Джамиль? Об этом я не думала. Ну ты даешь. Хочешь знать, из-за чего подрались Романов и Делягин? Из-за чего? Точнее сказать, из-за кого? Тогда можешь не говорить. Догадалась? В голосе Азалии прозвучали злые ревнивые нотки. Вот смотрю я на тебя. Ты только не обижайся. Чего уж там, жги. Ничего в тебе нет особенного. Ростик маленький, прическа, как у мальчишки. Фигурка поджарая, спортивная, имею в виду. И главное, за что тут драться? Вокруг столько красивых женщин. К таким мужикам только пальцем помани, отовсюду сбегутся. Красивая — это ты? А что, скажешь нет? Не скажу. Азалия Волкова тихо всхлипнула. Красивая? Да несчастная. Ну почему же? Дайнека посмотрела на часы. Время подпирало, а сеанс психоаналитики был в самом разгаре. Помимо того, что красавица, еще и талантище. «Артистка из погорелого театра!» — прорыдала в трубку Азалия. «Сниматься не зовут!» «Только недавно рассказывала, что тебя позвали в проект». «В дешевый сериал! На роль третьего плана!» «Какая разница? Знаешь, как сказал Станиславский?» Люби искусство в себе, а не себя в искусстве. Иди в жопу! Вот увидишь, все переменится к лучшему. Будет и любовь, и новые роли. Не будет! Зря ты бросила Юру. Это не я его бросила, а он меня. Надо же, удивилась Дайнека. Зачем же он так? Не зачем, а за что? Ну и за что? За что, за что? За что обычно бросают? Характером не сошлись, предположила Дайнека. Когда же ты только повзрослеешь? Тебе все нужно объяснять. Представь такую ситуацию. Возвращается муж из командировки. Вы были не женаты. Все, хватит. Закрыли тему. Зачем звонила? Считай просто так. В комнату заглянул отец. «Людмила, ты еще не готова?» «Буквально одну минуту», — пообещала ему Дайнека и сказала Азалии в трубку. «Еще созвонимся. Не раскисай».